памяти еще была кровопролитная иудейская война 60-х годов и разрушение Иерусалима. Троян подавил иудейское восстание 116 года на восточном побережье Средиземного моря, а правительственные войска, как утверждается, в отместку за то, что евреи вырезали население Кипра, 240 тысяч человек, и Кирены, 220 тысяч человек, сами уничтожили в Александрии всех евреев. Примечание. Мommsen Theodor. История Рима в четырех томах. Смотри также Кассий. История Рима. При Адриане случилось и было разгромлено восстание евреев под предводительством Бар-Кохбы, 135 год, и им было запрещено вселиться в Иудеи. Антоний Пий ввел закон, запрещавший язычникам совершать еврейское обрезание. Марк Аврелий к евреям по свидетельству Аммиана Марцеллина относился с брезгливой враждебностью. Примечание. Когда Марк Аврелий проезжал через Палестину, направляясь в Египет, то от досады на зловонных и часто бунтующих иудеев горестно воскликнул: «О маркоманны! О квады! О сарматы! Наконец, я нашел тех, кто беспокойнее вас!» Аммиан Марцеллин. История. Цитируется по «Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме». Комментарии М. Штерна. Том 2. Часть 2. Конец примечания. Со времен Цицерона за израильтянами у римлян закрепилась резко негативная характеристика, постоянно питаемая наглядными примерами, ибо неуживчивые евреи оказались единственным народом, с которым при всем громадном опыте римской дипломатии за несколько веков так и не было достигнуто компромиссного решения о взаимосуществовании. Примечание. Профессор и одно время министр народного просвещения России Зенгер в научном докладе «Еврейский вопрос в Риме» 1896 год отмечал: «Если недостатки римского провинциального управления республиканской эпохи были в самом деле вопиющими, то столь же несомненны и грандиозны результаты, достигнутые благодаря существенным улучшениям, которые в эту отрасль администрации были внесены империей. С учреждением принципата выдворяются периоды постепенно усиливающегося в течение 200 лет процветания Галлии и Испании, Греции, Малой Азии и Сирии, Египта и бывшей Карфагенской территории. Запад быстро и прочно латинизируется. Греко-восточный мир пользуется обильными привилегиями, всюду господствует мир и порядок, всюду растут благосостояние и довольство римским правительством, всюду последнее свою задачу поняла, стало быть, правильно, и выполнила ее искусно. Только в одной стране все усилия Рима ввести целесообразный режим оказались неуспешными. Только с одним народом справиться нормальными способами римлянам не удалось. Этой страной была Палестина. Этим народом были евреи. На евреях Рим перепробовал чуть ли не все мыслимые международные и правительственные отношения, от дружественного нейтралитета до грубого милитаризма, и в конце концов был, однако, приведен к убеждению в необходимости разрушить Иерусалим и выселить жителей с их родины. Иными словами, вековой опыт и природная политическая мудрость не подсказали римлянам другого решения иудейского вопроса, чем то, к которому некогда вынуждены были прибегнуть Салманассар и Навуходоносор. Варшавские университетские известия, 1896, номер 6. Конец примечания. При Септимии Севере иудеи опять завладели утраченными позициями, но быстро их лишились. Примечание. М. Штерн, ссылаясь на первоисточники, пишет, что евреи в то время были допущены к почетным муниципальным должностям. В правлении Септимия Севера началось также обширное строительство, связанное с возведением новых синагог в Галилее. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Комментарии Штерна. Конец примечания. Может статься, что Септимий Север, пораженный глубиной проникновения при коммоде представителей церкви, в скобках христиан и евреев, знак вопроса, а при собственном правлении иудеев в дела государственного управления, мог действительно, окончив гражданскую войну и наведя порядок в стране, наконец издать строжайший указ, направленный одинаково против церкви и синагоги.